Совсем другие причины имеют кровавые дожди. Их существование связано или с деятельностью мелких водорослей, населяющих лужи, или с жизнедеятельностью бабочек и других насекомых. Многие люди и не подозревают, как разнообразна жизнь и как она богата способами приспособления к окружающим условиям. Можно с уверенностью сказать, что на Земле нет такого места, где бы ни проявлялись жизненные процессы. Живые организмы встречаются на глубинах в несколько тысяч метров под землей, в залежах нефти и даже в местах сильной радиации. Трудно сосчитать различных обитателей какой-либо лужи. Вот в дождевых лужах и встречаются микроскопические водоросли гематококки. Это очень мелкие зеленые комочки с хвостиком. Быстро размножаясь, они заселяют всю лужу. И как только имеющегося кислорода им начинает не хватать, они свой зеленый цвет тут же меняют на красный. Процесс превращения происходит очень быстро, и лужа почти на глазах перекрашивается из зеленой в красную. И конечно, если такую лужу подхватит ураган и перенесет в другое место, то там выпадает так называемый кровавый дождь. Гематококки живут не только в лужах, они покрывают и поверхность моря, образуя многокилометровые кроваво-красные пятна. Японские рыбаки называют их ака-сио – Красное море. Именно эти пятна и служат исходным материалом для кровавых дождей. Например, в 1870 году в городе Риме выпал кровавый дождь. Итальянские журналисты собрали капли дождевой воды, посмотрели на них под микроскопом и увидели, что в каждой капле плавают сотни красноватых шариков с хвостиками. Это и были гематококки. Виновницами кровавых дождей бывают и всем известные бабочки-боярышницы. Когда эти бабочки вылупляются из куколок, они, освобождая кишечник, выделяют несколько капель кроваво-красной жидкости. Капли этой жидкости засыхают на листьях. При массовом размножении бабочек листья яблонь, черемухи, рябины, боярышника бывают покрыты сухой красной краской. Достаточно начаться дождю, из деревьев закапает кровь. Некоторые насекомые выделяют первосортные краски, например, кактусовая тля или червец кошениль в Мексике разводится на кактусовых плантациях специально для того, чтобы из нее приготовить дорогую краску кармин. Иногда кроваво-красными пятнами покрывается снег. Не к добру это. Кровь на снегу, говорят верующие, и чтобы избежать несчастья, устраивают молебны, торжественные богослужения. В действительности же красный снег не такое уж редкое явление. Дело в том, что на поверхности снега живут мелкие водоросли-жгутиконосцы, которые называются сфереллами. Они окрашены в красный цвет. Зимой, когда холодно, эти водоросли неподвижны. Но стоит только пригреть солнцу и появиться первым лучам, как сфереллы начинают быстро размножаться и покрывают красными пятнами большие пространства снега в Заполярье либо на вершинах гор. Красный снег наблюдали в горах Испании, Швейцарии, Франции, Австрии, на Урале, в Восточной Сибири, на Кавказе. Снег могут окрашивать еще и другие мелкие организмы, например, кроваво-красные эвглены. Красная окраска этих мелких животных есть форма приспособления к условиям существования. Этой окраской они защищают себя от избытка ультрафиолетовых лучей. С незаметными на глаз мелкими живыми существами – бактериями связано еще одно чудо, которое повергает в ужас религиозных людей. В религии есть обычай причащаться телом и кровью Христа –